Подглавка. Приступаем к полетам. В техникуме начались экзамены. Готовился я к ним ночами. И когда ехал на аэродром, с усилием переключал внимание и перестраивал мысли. Голова была полна формул и правил, не имевших ничего общего с авиацией. Учлеты заметили, что я все молчу. Даже петь перестал. И спрашивают, что пригорюнился? «Да у него в техникуме экзамены», — отвечает за меня коломиец. Тогда понятно». Однажды инструктор подошел к нам, внимательно оглядел каждого и сказал, «Сегодня приступаем к полетам. Вижу, рады. Но предупреждаю, легко они не даются. Начнем с ознакомительного полета в зону. Ваше дело сейчас только наблюдать и мягко держаться за управление». Управлять буду я, а вы знакомиться с поведением самолета в воздухе. В наше время, бывало, инструкторы внезапно делали фигуры пилотажа, не предупреждая курсанта. И если учлет явно струсит и растеряется... Кольков помолчал и, усмехаясь, посмотрел на нас. Инструктор прекращает полет, высаживает его, с аэродрома прогоняет. Авиация любит смелых. Ну, а теперь мы предупреждаем о каждой фигуре. Первым полетит со мной учлет Кожедуб. Неожиданно закончил он. Сажусь в машину, делаю все по порядку, как положено. Только бы не допустить оплошности, только бы инструктор не отстранил от полета. Знаю, будет следить за каждым моим действием, даже за выражением моего лица. В его кабине есть зеркало. Кольков вырулил на старт. Осмотрелся, поднял левую руку. В ответ стартер махнул флажком. Взлет разрешен. Мою руку тянет вперед. Это инструктор дал сектор газа, увеличивая обороты мотора. Кабина задрожала. Машина тронулась, начался разбег. Ручка пошла от меня. Я невольно глянул в кабину, что не полагается, но сейчас же перевел взгляд на капот самолета. Нос опускался. Мы уже неслись по полю. Земля быстро набегала. Казалось, мы вот-вот перевернемся. Не почувствовал, как мы от нее оторвались. Да мы уже в воздухе. Вдруг слышу голос Калькова. Он говорит в переговорную трубку. «Внимание рассеивайте и суетитесь. Спокойствие нужно». Перевожу взгляд на капот. Стараюсь запомнить положение самолета при наборе высоты. Снова раздается голос Калькова. Я даже вздрогнул. Неужели опять что-нибудь не так? Он и это подметил. «Ты слишком напряжен. Посмотри вокруг. Красота какая. Да и ориентиры запоминай». Ориентироваться трудно. Вон, кажется, техникум. Зеленые пятна – это сады. И среди них блестящая полоска река Шостка. Все словно масляными красками написано. Поднимаемся все выше. Вихревые потоки, врываясь с боков в кабину, бьют в щеки. Становится свежо. Смотрю на приборы. Стрелка высотомера уже подобралась к 1500 метрам. Высоковато для первого раза по тем временам. Открылся неоглядный простор. Внизу что-то засинело. Да это озеро Вспольное, а отличный ориентир. В прозрачной дымке виднеется Ображеевка. Вот бы покружиться над домом. Снова слышу голос Калькова. «Куда загляделись?» Быстро перевожу взгляд на приборы. «Мы в зоне», — замечает инструктор. «Аэродром видите?» Киваю в ответ. «Ну, держитесь! Делаем срыв в штопор!» Он убирает сектор газа полностью на себя. Самолет без шума как бы повисает в воздухе, слышится только легкое дребезжание. И вдруг начинает валиться на крыло, опуская нос. Сердце у меня замирает, дыхание перехватывает. Земля перед глазами завертелась. По теории знаю, что такое штопор, но мне кажется, что инструктор не выведет машину из такого положения. Становится страшно. Но вот самолет прекратил вращение. Инструктор увеличивает обороты и уверенно выводит самолет в горизонтальное положение. Уследить за его действиями я не успеваю. Он спрашивает громко, уже не в трубку. «Испугались?» «Да нет», — отвечаю, а сам думаю, хоть бы он не торопился со следующей фигурой, дал бы опомниться. Но тут он снова начал убирать сектор газа, удерживая самолет в горизонтальном положении и терять скорость. Вот, он вводит самолет в правый штопор. Снова несемся вниз. Но теперь я стал посмелее, ведь один раз инструктор вывел самолет, выведет и сейчас. Да и техникой полета был увлечен. Правда, многого в управлении я не понял, хоть и смотрел во все глаза. Трудно все же уловить и понять с первого раза. А сам я управления не ощущал, держался за него мягко. И вдруг самолет начал сильно задирать нос. Что инструктор теперь сделает? Он кричит в трубку: «Выполняю петлю!» И мы уже летим вниз головой. Четко, точно выполняет петлю инструктор. Вот, мы уже подходим к верхней точке. Ноги у меня дрожат, я боюсь выглянуть из кабины. Перевалившись в верхней точке, самолет начинает выходить из отвесного положения. Инструктор плавно выводит его и добавляет газ. Все свои действия он сопровождает объяснениями. А я еле перевожу дыхание, так меня прижало на выводе из пикирования. Потом, после петли Нестерова, были глубокие виражи, когда летишь почти на боку и центробежная сила прижимает тебя к сиденью. Приуныв, я думал, ну нет, так пилотировать я никогда не научусь. Пилотаж окончен, инструктор начал снижаться в направлении аэродрома. Когда поднимались, у меня внимание было рассеяно. Загляделся на Вспольное, на Ображеевку, смотрел на город, на аэродром. А сейчас я внимательно наблюдал за действиями инструктора, стараясь понять, как он управляет самолетом. Инструктор зашел на посадку, земля быстро набегала. И снова у меня появилось тревожное чувство. «Право, вот-вот врежемся. Так хотелось взять ручку на себя, чтобы уменьшить угол планирования. Но вмешиваться в действия инструктора нельзя. Мне показалось, что у самой земли самолет поднял нос. Скорость стала гаснуть. Ручка пошла к моему животу. Самолет мягко коснулся колесами и костылем земли. Сел на три точки. Отличная посадка. И вот он уже бежит по зеленому летному полю. Останавливается на линии предварительного старта. К нам мчится сияющий, красный от волнения дежурный Петраков. Вылезаю из кабины, в ушах гудит, стучит, и я как во сне. Вот они, какие фигуры пилотажа. Петля Нестерова, штопор, который до открытия Константина Арцеулова считался бичом авиации. А как пилотирует инструктор Кальков. И научиться так пилотировать теперь моя единственная мечта. В конце апреля учлетам выдали новенькие синие комбинезоны, и мы стали усиленно готовиться к первомайскому параду. Должны были пройти в комбинезонах, шлемах и летных очках перед трибуной. Жаль было, что не могу так пройтись по деревне. Но если бы разрешили, я и сам бы не пошел. Ведь отец еще ничего не знал. Как-то я завел было с ним разговор. «А что, тату, если б я стал учиться летать в аэроклубе?» Отец даже привскочил, замахал руками. «Еще чего выдумал? Летать! Кончай техникум! Хватит с тебя! И так здоровья у тебя мало!» Отец почему-то считал, что я не из крепких. На этом разговор у нас и закончился. Зато, надев комбинезон, шлем и очки, я отправился в общежитие показаться в летной форме приятелям. Не устоял перед искушением. 1 мая мы с Троем промаршировали мимо трибуны и, вообразив, что все уже нас считают настоящими пилотами, даже немного заважничали. Кальков, очевидно, приметил это и через несколько дней сбил с нас мальчишескую спесь, немилосердно отчитывая за каждый самый незначительный промах в управлении самолетом. В мае стояла хорошая солнечная погода. Полеты были в разгаре. В воздух поднимались по 3-4 самолета, летали друг за другом вблизи аэродрома, тренировались в полетах по кругу, так называемых полетах по коробочке. Подглавка. Хочу быть летчиком-истребителем. В своей очереди к полетам мы ждали в нашей комнате на аэродроме. Так называлась у нас квадратная площадка с флажками по углам, отведенная для подготовки на земле. Там мы и отдыхали, делились мечтами и планами. Кто хотел служить в гражданской авиации, кто мечтал о дальних перелетах, особенно после рекорда Владимира Кокинаки, пролетевшего 8000 километров за 22 часа 56 минут. Как и многие учлеты, я мечтал учиться в военном училище, стать воздушным бойцом. Впрочем, мы еще сами не знали, какой род авиации нам больше нравится. И вдруг почти все захотели стать летчиками-истребителями. А случилось это вот почему. Однажды у нас в аэроклубе появился настоящий летчик-истребитель, младший лейтенант Бодня. На петлицах у него было по квадрату. Он оказался бывшим воспитанником нашего аэроклуба и земляком. Родом был из соседней деревни. Приехал домой на побывку. Мы, учлеты, глядели на него с завистью и восхищением. Он много и охотно рассказывал нам о занятиях и жизни в училище, о своих полетах на истребителе. Дружески советовал: «Не упускайте на занятиях ни одной мелочи. В училище вам все пригодится. Я не раз вспоминал там наш аэроклуб». После разговора с младшим лейтенантом нам и захотелось стать летчиками-истребителями. Возвращаясь с аэродрома, мы только об этом и толковали. А потом я садился за учебники и упорно готовился к экзаменам в техникуме. Твердо решил перейти на четвертый курс. Теперь-то я уже знал по своему опыту, как прав был Мацуй. Когда планируешь время и упорно работаешь, всего добьешься. Экзамены я сдал и перешел на последний курс. Начались каникулы. Студенты разъехались по домам. В общежитии начался ремонт, и мне пришлось перебраться в деревню. Вставал я раньше всех, с восходом солнца. Тихонько завтракал, чтобы никого не разбудить, и уходил на аэродром. Являлся туда первым. Возился с машиной, помогал нашему технику. В день делал по 4-6 провозных полетов по кругу. Инструктор все чаще и чаще доверял мне управление самолетом. Возвращался я домой поздним вечером. Я начал замечать, что отец подозрительно поглядывает на меня. Как-то утром он пристально посмотрел мне в глаза и строго спросил: «Где пропадаешь, сынок? Чем занят?» Врать я не стал. «Учусь летать, тату». Отец растерянно посмотрел на меня, а потом сердито крикнул: «За журавлем в небе погнался, неслух! Вот к чему недавно разговор вел!» Я отмолчался, не стал переубеждать отца, к тому же спешил на аэродром. И хотя отец рассердился, разволновался, я был несказанно рад, что теперь мне уже не надо от него таиться. Подглавка. Характер инструктора раскрывается. Вечерами Кольков проводил методический разбор каждого вылета. Крепко доставалось нам от грозного инструктора. На похвалу он был скуп. И все же мы его очень любили и глубоко уважали. Его указания и советы запомнились навсегда. Во время одного из первых вылетов, когда лучи заходящего солнца отражались в стеклах домов, я загляделся на землю. Казалось, то тут, то там вспыхивает ослепительное пламя. Машину качнуло, и инструктор тотчас же отобрал у меня управление. Никогда не забуду, как на разборе он сказал, обращаясь ко мне: «В полете надо уметь все видеть одновременно, ничего не упускать, действовать последовательно, четко, быстро. В летном деле многое зависит от распределения внимания. Запомните, рассеянность недопустима». За малейшее нарушение правил полета Кольков нас строго наказывал. Посылал определять высоту на крыше ангара, не позволял снимать летное обмундирование и на несколько дней отстранял от полетов. А это было самое тяжкое наказание. Однажды, идя на посадку, я по невнимательности слишком низко выбрал самолет из угла планирования. Кальков снова отобрал у меня управление. «Такие ошибки недопустимы, пора бы научиться. Будете определять высоту на крыше ангара в летном комбинезоне». Ребята летали, а я полдня загорал в обмундировании на крыше, глядя с 6-метровой высоты на круг, нарисованный на земле. На аэродроме произошло большое событие. На старте появились мешки с песком. Мы уже знали, что когда учлет летит самостоятельно, мешки кладут на место инструктора, чтобы не нарушалась центровка самолета. «Подходит время самостоятельных полетов! Чуете, ребята?» – заметил Панченко. Его перебил Петраков. «Все равно нас заранее не предупредят, чтобы не волновались и ночь спокойно спали». В полете я не получил ни одного замечания. После 3 полетов с инструктором спросил: «Товарищ инструктор, разрешите получить замечание?» «Так и летайте, своего не выдумывайте, летайте, как я учил». Вслед за мной Кальков 3 раза провез Кохана, старшего нашей группы. Сам вылез из самолета, но Кохана не высадил. «Понятно», — шепнул мне Петраков. «Кохан полетит самостоятельно». С нетерпением ждем, что будет дальше. Вдруг Кальков махнул рукой. Мы притащили 2 мешка с песком. Крепко-накрепко привязали на переднем сиденье. Инструктор проверил, прочно ли. Ребята из других групп смотрели на нас с завистью. На старте собрались инструкторы. Пришел и комиссар Кравченко. Кальков подошел к машине и сказал Кохану: «Помните, главное – распределить в воздухе внимание и действовать, как я учил». Самолет начал взлетать. Инструктор с напряженным вниманием следил за ним. Очевидно, волновался, не меньше нашего. Мы даже не ожидали, что Кальков будет так волноваться, выпуская в воздух своего ученика. Самолет сделал круг над аэродромом, а затем уверенно и правильно пошел на посадку. «Хорошо, хорошо!» – закричал инструктор, приседая и энергично жестикулируя. «Так, так!» Кохан приземлился, зарулил. Инструктор подбежал к нему и жестом показал: «Выполнишь, мал, еще один полет». Кохан выполнил полет по кругу без прохода над аэродромом. Снова приземлился, зарулил, вылез из кабины. Он был бледен, но радостно улыбался. Доложил о полете Калькову, который стоял на плоскости и держал сектор газа. «Поздравляю с первым самостоятельным вылетом», — сказал инструктор. «Но предупреждаю, не зазнавайтесь. Однако вы побледнели». Вдруг Петраков подтолкнул меня. «Смотри-ка, мешки не вынимают». Только он сказал это, как Кальков махнул рукой и крикнул: «Учлет, Кожедуб, ко мне!» Подхожу к самолету. Инструктор говорит кратко: «Садитесь в кабину». Влезаю в машину, привязываюсь. Инструктор наклонился ко мне. «Ну, думаю, сейчас отвяжут мешки, полетим вместе». А он, словно стараясь угадать мои мысли, спрашивает: «Полетите самостоятельно?» «Полечу». «Действуйте, как я учил». Инструктор спрыгнул с крыла. Преодолев невольное волнение, осматриваюсь. Подруливаю к исполнительной линии старта. Прошу разрешения взлететь. Стартер машет белым флажком, и я даю газ. Делаю круг над аэродромом. Выполняю все по порядку, как учил инструктор. Управление кажется удивительно легким. Ровно рокочет мотор. Чувствую себя уверенно. Захожу на посадку. Хочется сесть точно у Т на 3 точки. Но тут я перестарался. Не заметил сгоряча, как высоко выровнял. Раньше времени потерял скорость, и посадка получилась воронья. Приземлился грузно. Ругая себя, вылезаю из кабины. Сейчас попадет от инструктора. Так и есть. Он подходит ко мне и сердито говорит: «Так моя бабка с печки плюхалась, сколько раз вам повторять? Соразмеряйте свои действия с расстоянием от земли, не хватайте раньше времени ручку на себя, «Поспешность ни к чему. Завтра ошибку исправлять будете». Отчитав, он все-таки поздравил меня с первым вылетом. Как-то ранним утром я полетел по маршруту с инструктором. Слежу за компасом и высотомером. Курс правильный, высота 700 метров. Сличаю карту с местностью. Все как будто в порядке. И вдруг на втором отрезке маршрута Кольков, не предупредив меня, берет управление и начинает снижаться. Недоумеваю. Мотор работает нормально. Очевидно, инструктор сейчас уберет газ и будет давать имитацию вынужденной посадки, чтобы определить, правильно ли я буду действовать в создавшейся обстановке. Еще раз посмотрел вниз. Под нами стадо коров. Оно только что вышло из деревни и направилось на пастбище. Не понимаю, что собирается делать инструктор. Вот-вот врежемся. Машина проносится над самыми спинами коров и взмывает вверх. Коровы бросаются в разные стороны. Не могу опомниться от удивления. Зачем понадобилось инструктору разгонять стадо? Понял, как летать надо. Вот она, техника пилотирования, раздался бас Колькова. Только сам так никогда не делай. Да и об этом помалкивай. Мастерство инструктора меня поразило, но я никак не мог взять в толк одно. Ведь он внушает нам, что ухарство, лихачество несовместимы со званием советского летчика. А сам только что совершил ухарский поступок. Даже товарищам я ничего об этом не сказал. И все опасался, что из деревни сообщат начальству о случае с коровами и на инструктора наложат взыскание. Но все сошло благополучно. Зато другой случай заставил меня забыть обо всех моих сомнениях. Это было на следующий день. Группа быстро осмотрела и подготовила самолет. И я полетел с инструктором. Только оторвались от земли, вижу, прибор скорости не работает. Осматривая самолет, мы не заметили, что не снят чехол с трубки ПВД, приемника воздушного давления, который связан с прибором скорости. Я растерялся, как же лететь без показания скорости? Инструктор, увидев в зеркале мое встревоженное лицо, хладнокровно сказал: «А теряться не надо, голубчик. Скорость можно определить и по оборотам мотора. Управление беру я». И он уверенно повел самолет на посадку. «В воздухе всякое бывает», — говорил Кольков в этот вечер. «Запомните, во-первых, тщательно контролируйте машину перед вылетом, чтобы таких происшествий больше не повторялось. Во-вторых, в полете сохраняйте полное спокойствие». И добавил свое любимое: «Делайте все по порядку, не спеша, но поторапливаясь». Вскоре началось самое интересное, но и сложное – полеты в зону. На самостоятельное выполнение фигур пилотажа отпускалось определенное время в минутах. Оставшись на земле, Кольков не сводил глаз с самолета, и мы понимали – нелегко нашему инструктору с земли наблюдать за тем, как его ученики выполняют пилотаж. И радовался он, и волновался. Если учлёт допускал ошибку, Кольков швырял летные перчатки, делал руками такое движение, будто помогал управлять самолетом, топтал ногами, кричал: «Уши развесил, уши! Да не так же, не так! Быстрее бери ручку на себя!» Такая уж у него была привычка. Если полет был удачным, Кольков говорил с довольной усмешкой: «Молодец, грамотно летал». В конце летного дня, когда наш У-2 приземлялся в последний раз, инструктор, бывало, сядет на скамейку. Облегченно вздохнет, вытрет пот со лба, вытащит портсигар и, закурив, скажет: «Ну и достается же мне от вас». Показав себе на затылок, добавляет: «Вот где у меня все ваши фортели да крендели». Чуть передохнув, он подробно разбирал ошибки каждого, а за грамотные действия хвалил, но на похвалу был скуп. И даже когда мы стали летать лучше, он часто повторял по-прежнему: «Хоть вы и сами с усами, а делайте, как я вас учу». «Да». Наш инструктор не пропускал буквально ни малейшего промаха в наших действиях. Указывал на каждую ошибку. Он был требователен, с ним бывало нелегко. Но мы понимали, сколько сил и нервного напряжения потратил он сам, выпуская нас в воздух. Понимали, какую он несет ответственность за каждого из нас, и наше уважение к нему росло. И теперь, много лет спустя, я с глубокой благодарностью вспоминаю своего первого учителя летного дела, Александра Семеновича Калькова. Подглавка. Покидаю самолет в воздухе. Мы ждали машину, отвозившую нас на аэродром. Появился инструктор Науменко и спокойно сказал: «Возьмите с собой парашюты. Сегодня начнем тренироваться в прыжках». При этих словах я почувствовал безотчетное волнение. Посмотрел на товарищей. Вижу, все взволнованы. Недаром нам ничего заранее не сказали, как и перед первыми самостоятельными полетами, чтобы спокойно ночью спали, говорили ребята. Инструктор дал нам последние указания и добавил: «Летаете вы, я знаю, неплохо, хотя дело это непростое, а прыжок ничего особенно сложного собой не представляет. Только все надо делать последовательно, как и в полете. Помните, как я вас учил, когда прыгали с вышки?» И вот мы на старте. Аэроклубовский врач, он приезжает и уезжает ежедневно вместе с нами, проверяет у нас пульс. И говорит то одному, то другому: «Пульс частит, полежите-ка на травке, успокойтесь». Учлёт смущен, перед товарищами неловко, но покорно ложится. Мне казалось, что я совсем спокоен, но пульс у меня немного частил. Первым совершил прыжок инструктор, показав нам, как надо приземляться. Сделал он это мастерски. После него прыгали ребята из другой группы. Науменко сам управлял машиной, с плоскости которой они прыгали. Глядя на товарищей, я почувствовал уверенность в себе и с нетерпением ждал своей очереди. Но стало неприятно, когда инструктор привез обратно учлета, не решившегося прыгнуть. Подошел и мой черед, товарищи закричали: «Приземляйся осторожно, Ваня, на обе ступни, держи ноги вместе, смотри, не дрейфь». Взлетаем. Смотрю на приборы. Кажется, будто самолет медленно набирает высоту. Но вот уже 700 метров. Переходим в горизонтальный полет. Инструктор убирает газ. Самолет начинает терять скорость. Так легче вылезти на плоскость. Не сдует с крыла потоком воздуха. Скорость падает. Становится очень тихо. Вот тут пульс у меня зачастил. Слышу команду: «Вылезайте». Отвечаю неестественно громко: «Есть вылезать!» Сначала встал одной ногой на крыло, потом другой. Вылез, уцепился за кабину. На ногах держусь крепко. Посмотрел вниз. Ух ты, земля-то как близко! А вдруг парашют не успеет раскрыться? Снова команда: «Приготовиться!» «Есть приготовиться!» Нащупал кольцо, сжал его. Еще раз посмотрел вниз. Страшновато. Нет, не подкачаю. Рапортую решительно: «Товарищ инструктор, готов к прыжку. Разрешите прыгать». «Пошел!» «Есть, пошел!» В первое мгновение я ничего не могу осознать. Дух захватило. Но вдруг мысль заработала ясно. Я уверенно дернул за кольцо. Меня сильно встряхнуло. Смотрю вверх. Надо мной белый купол. Все в порядке. Снижаюсь плавно, словно плыву в голубоватом прозрачном воздухе, испытывая блаженное ощущение легкости и покоя. Стараюсь повернуться так, чтобы ветер дул в спину. Ноги держу, полусогнув, вместе, ступни горизонтально. Поправляю лямки, чтобы удобнее было сидеть. Инструктор делает круг и, убедившись, что все благополучно, уходит на аэродром. И снова тишина. Земля приближается медленно, почти незаметно. И вдруг начинаю стремительно снижаться. Земля набегает все быстрее и быстрее. Приземляюсь удачно. Встаю на обе ступни по всем правилам. Первый прыжок врезался мне в память, как и первый полет с инструктором. Не зря потом я прыгал с парашютом, уже никогда не испытывая ни боязни, ни тревоги, с чисто спортивным азартом отрабатывая технику прыжка. В тот день мне очень хотелось прыгнуть еще раз, но инструктор не разрешил. На сегодня довольно. А на обратном пути с аэродрома мы делимся впечатлениями, говорим без устали, перебивая друг друга. Учлет, не решившийся прыгнуть, сидит хмурый и молчит. Инструктор поглядывает на нас и добродушно посмеивается. Подглавка. Летали, как я учил. Молодцы. Приближается осень. Все группы успешно закончили аэроклуб. Продолжаем отрабатывать технику пилотирования и ждем приезда комиссии из военного авиаучилища. Кальков предупредил. Военные летчики строго принимают экзамены. Придирчиво отбирают кандидатов в военное училище. В какое же? На этот вопрос Александр Семенович ответил так. В какое отберут, в том вам и учиться. Вернее всего, истребителями станете. Бои у Халхин-Гола, военная агрессия фашистской Германии на Западе и последнее сообщение о том, что 1 сентября немцы вторглись в Польшу, 1939 года, все это настораживало, заставляло готовить себя к обороне Родины. И теперь, по дороге на аэродром, мы с особым воодушевлением пели «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». В военной авиации мы еще разбирались слабо. После рассказов летчика Бодни почти все мечтали стать истребителями. А после боев у Халхин-Гола и подавно. Большое впечатление произвели на нас сообщения о подвигах летчиков-истребителей. Грицевца, Кравченко и многих других. И случалось, в учебном полете я представлял себе, будто уже в строевой части охраняю с воздуха границу. Миновал сентябрь, а комиссии все не было и не было. Я усиленно занимался на последнем, четвертом курсе техникума и, как все учлеты, продолжал тренировочные полеты. Уже перепадали утренние заморозки, когда нам, наконец, сообщили. Комиссия прибыла. Ранним октябрьским утром мы стоим на линейке. Кальков держится спокойно, уверенно, подбодрились и мы. «Экзамен у нашей группы будет принимать старший лейтенант Сулейма», — говорит он, зорко осматривая нас. «Вон тот коренастый брюнет в реглане». Стоим на вытяжку и молча следим глазами за старшим лейтенантом. Кальков внушительно произносит хорошо знакомое нам напутствие. «В воздухе не спешите, но поторапливайтесь. Действуйте четко и уверенно, ведь комиссия из училища летчиков-истребителей». К нам подходит старший лейтенант Сулейма. Словно во сне слышу бас Калькова. «Четвертая летная группа готова к сдаче экзаменов». Внимательно слежу за полетом товарищей из других групп. У большинства дела идут неплохо. Но вот один учлет произвел посадку с плюхом. Инструкторы волнуются. И на всех нас нападает экзаменационный страх. Тут как раз и подходит моя очередь. Не помня себя от волнения, иду к нашему У-2. Но, сев в кабину, сразу успокаиваюсь. Взлетаю, одну за другой выполняю фигуры пилотажа. Старший лейтенант, сидящий на месте Калькова, молчит. Его молчание тревожит. Может быть, я что-нибудь неправильно делаю? Вдруг он говорит в переговорную трубу. «Идите на посадку». Приземлился удачно, по всем правилам. Вышел из самолета и обратился к экзаменатору. «Товарищ старший лейтенант, разрешите получить замечание?» Он ответил коротко. «Отлично!» Отлично летали все ребята нашей группы, и Кальков сиял. Таким радостным я еще никогда его не видел. Как только испытания кончились, он собрал нас и сказал с довольной улыбкой. «Летали, как я учил, молодцы!» И тут же добавил, «Ну, а там видно будет, о решении комиссии узнаете скоро». Наутро, когда учлеты в последний раз собрались на нашем маленьком аэродроме, к нам подошли начальник аэроклуба, комиссар, начлет. Начальник сказал, что учлеты всех групп определены кандидатами в Чугуевское военно-авиационное училище, где готовят летчиков-истребителей. Дружески, тепло попрощались с нами. В последний раз собралась наша группа около У-2 с хвостовым номером 4. Кольков сказал, как всегда, строго и раздельно. «Напоследок тщательно осмотрите, законсервируйте самолет, бережно поставьте на место. Ему еще предстоит сделать много полетов». Мы старательно выполнили последний приказ инструктора. Вкатив наш У-2 в ангар, обступили техника, Образцова. Мы благодарили его за все навыки и практические занятия, которые получили за лето. А потом... шумное, взволнованное прощание с Кольковым. Мы тесным кольцом окружили его, со всех сторон слышалось. «Большое спасибо, товарищ инструктор, вы столько вложили в нас труда, научили летать. Вы нам дали путевку в небо. Всегда будем помнить ваши советы, указания». Александр Семенович был растроган. «Уж извините, если бывал резок», — говорил он. «Но дисциплина прежде всего. Может, вы сами станете инструкторами. Тогда поймете меня и помните мой наказ. Самолет уважать нужно. Желаю вам хорошо летать, совершенствоваться, а если понадобится, храбро и умело защищать Родину». Подглавка. В путь. Накануне 22-й годовщины Великого Октября в общежитии пришли Панченко и Коломиец. Заводская комсомольская организация премировала их грамотами и деньгами за успешное овладение самолетом без отрыва от производства. Я порадовался за друзей. Как всегда, мы заговорили о том, что вызов задерживается. Вспоминали аэроклуб, нашего инструктора. Все мы были заняты, но чувствовали какую-то пустоту. Не хватало товарищей, инструктора, нашего У-2. А утром меня вызвали в комитет комсомола техникума. Меня тоже премировали грамотой и деньгами. Секретарь, энергично пожимая мне руку, сказал: «Доверие комсомола ты оправдал, летать научился. А теперь подумай о дипломном задании. Вызова в авиационное училище, быть может, придется ждать долго, а учебу в техникуме бросать нельзя. Скоро поедем на практику». Меня уже непреодолимо тянуло в авиацию, и я никак не мог примириться с мыслью, что мои мечты не осуществятся. Хотя я старался рассуждать спокойно. Ну, что же делать, буду работать техником на заводе, это тоже интересно. Премиальные деньги я отнес отцу. «Радуешь старика, сынок», — сказал он мне. «Вот видишь, тату, а ты говорил, что я за журавлем в небо погнался». Подходил к концу январь 1940 года. Я сдал последние экзамены и получил дипломное задание. Еще год назад я мечтал о поездке на практику. Теперь же настроение у меня было невеселое. В последний раз я оформил стенгазету, собрал пожитки и совсем уже приготовился к отъезду. Как вдруг 31 января меня вызвал к себе директор техникума. Вне себя от волнения, боясь обмануться в своих ожиданиях, я вошел в кабинет. Директор встретил меня, как всегда, приветливо. Оказалось, из райвоенкомата сообщили, что меня вызывают в Чугуевское авиаучилище. Выезжать надо завтра же. «Как же нам с тобой быть?» — сказал он. «Мы тебя растили, учили, а теперь отпускать приходится». «Условие такое. Если не пройдешь комиссию, поедешь на практику». Конечно, я был согласен на все условия. Поблагодарив директора, я побежал в канцелярию оформлять документы. Меня уже разыскивали товарищи по аэроклубу, Панченко и Коломиец. Они спешили сообщить, что получили вызов. Мы ликовали. Только мысль о разлуке с отцом омрачала мою радость. Быть может, расстанемся надолго. По дороге в деревню я ломал себе голову, придумывая, как лучше сказать об отъезде. Отец обрадовался моему приходу, сразу же спросил, успею ли я собраться. «Все будет в порядке, тату». «Да вот ведь что, только ты не волнуйся, не поеду я на практику». «Что еще выдумал?» В летное училище вызов получил. Еду туда завтра». Отец всплеснул руками и молча опустился на стул. У меня слезы подступили к глазам, и я тоже молчал. А отец вдруг сказал твердо и спокойно: «Ты у меня уже не маленький. Раз вызов пришел, ехать надо. А теперь расскажи все по порядку». Выслушав, он встал, подошел ко мне и обнял со словами: «Вот тебе, сынок, мой наказ. Родине служить честно. Учись прилежно, да отцу пиши почаще». Подглавка. Вступаем в новую жизнь. Мы, бывшие учлеты Шосткинского аэроклуба, едем на грузовике по прямым улицам Чугуева. С нами старшина, встретивший нас на станции. Чугуев расположился на возвышенном берегу Северского Донца. В прошлом веке Аракчеев основал тут военное поселение, где солдат наказывали шпицрутенами. С особым интересом смотрел я по сторонам, зная, что здесь, в Чугуеве, родился и провел детство Репин. Нам понравился уютный мирный городок. Кто бы мог подумать, что 2 года спустя наши войска будут вести здесь долгие кровопролитные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Выехали на окраину, и тут показался авиагородок. За оградой виднелись новые каменные дома, а за ними аэродром. Слышался гул самолетов. Несколько истребителей взмыли высоко в небо. Старшина построил нас. Чтобы показать свою строевую выправку, мы чеканным шагом вошли в широкие ворота. После обеда и недолгого отдыха нас повели на медицинскую комиссию. Мы очень волновались. Многие говорили, что здешние врачи придирчивы. И действительно, обследовали нас несколько дней. Наконец, как-то вечером нам сообщили, что все мы приняты в училище. Кроме Кохана. У него оказалось повышенное кровяное давление, и врачи его забраковали. А он так мечтал о летной профессии. Нам, его старым товарищам, взгрустнулось. Жаль было расставаться. А он, как всегда, был спокоен и даже весел. На прощание сказал: «Из-за меня не портите себе настроение. Я ведь не унываю. Вернусь к своей работе на завод». Утром, проводив Кохана, мы увидели из окна курсантов первого отряда, уже оканчивающих училище. Они с троем вошли в столовую. Лица у них обветренные, загорелые. Вот у кого настоящая военная выправка. Как складно сидит на них обмундирование. Неужели и мы станем такими же? Наше преображение произошло через несколько дней. Нас повели в город, в баню. Там всю гражданскую одежду приказали сложить в мешки, и мы с ног до головы оделись в военное обмундирование. Мы оглядывали друг друга, подталкивали локтями, да нас в форме и не узнать. В училище мы возвращались, словно став совсем другими людьми. Подтянутые в новеньких красноармейских шинелях, туго прихваченных ремнем. Вася Лысенко, мой товарищ по аэроклубу, звонко запел: «Там, где пехота не пройдет, где броненосец не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица». И мы, как бывало по дороге на аэроклубовский аэродром, подхватываем нашу любимую песню, чувствуя, как она объединяет нас в едином ритме, словно мы действительно становимся единым целым. Нас построили перед казармой. Раздалась команда: «Смирно! Равнение направо!» К нам подходит командир эскадрильи капитан Дорин и старший политрук Кантер. Командир эскадрильи, поздравив нас с зачислением в эскадрилью, сказал: «Ваш молодой отряд должен с первого дня службы быть дисциплинированным и спаянным. Берите пример с первого отряда». Он представил нам командира роты. «Вы должны выполнять все приказания и распоряжения лейтенанта Малыгина. Учтите, командир у вас требовательный. Так и положено в армии. Первое время вы будете изучать уставы, проходить строевую подготовку. А потом примите присягу, и вам вверят оружие. Сейчас для нас главная дисциплина и строевая выучка». Мы в казарме. Просторное светлое помещение. Койки стоят в ряд, аккуратно заправлены. Между ними тумбочки. Все блестит чистотой. Нигде ни пылинки. Порядок безукоризненный. «Вот так у вас и должно быть всегда», — заметил командир роты. «Нас разбивают на отделения. Каждому отделению отводится свое место. Каждому курсанту хочется, чтобы его койка была рядом с койкой друга. Это нам разрешается. Со мной рядом устроился мой старый товарищ, Коломиец. К нашему удивлению, Малыгин приказал нам выдвинуть на середину комнаты одну из коек. Он стал показывать, как нужно ее заправлять по единому образцу, да так, чтобы не делать ни одного лишнего движения. Сам он делал все быстро, аккуратно и по-своему красиво. Теперь смотрите, как надо складывать обмундирование, где ставить сапоги. И, строго посмотрев на нас, он добавил: «В армии порядок во всем нужен, и когда каждый боец научится четко, быстро выполнять приказ, успех обеспечен. Летчикам надо научиться этому на земле». День прошел незаметно. После сытного ужина мы с песней, с троем вышли на прогулку под территории авиагородка. После отбоя долго не могли уснуть, шепотом переговаривались, хотя это и не положено. «Разговаривать нельзя! Тссс!» — раздается голос старшины. Умолкаем, и я сразу же крепко засыпаю. Рано утром нас разбудила команда дежурного. «Подъем!» Мы вскочили, привели себя в порядок. Появился Малыгин и быстро нас построил. И тут обнаружилось, что кое-кто из курсантов еще спит. «Вот вы как, голубчики!» — сказал командир с конфуженным, заспанным курсантом. «Больше не просыпать! Помните, бойцу мешкать нельзя!» Подглавка. Наше отделение. В нашем четвертом отделении 12 человек. Все закончили аэроклубы. Ребята дружные, дисциплинированные. Все горячо любят авиацию. Страстно хотят быть летчиками. И это нас сближает еще больше. Из новых товарищей мне особенно нравится белорус Иванов. Общительный, веселый паренек, а в другом отделении Гриша Усменцев. В нем жизнерадостность сочетается с упорством и трудолюбием. Василия Лысенко назначили старшиной звена. В нем было 3 отделения. Спустя день-два меня назначили командиром отделения. «Ближайшие командиры курсантов – сами курсанты», – сказал Малыгин, сообщив мне о назначении. «Помните, заботиться о каждом курсанте отделения, узнавать его характер, отвечать за его дисциплину, обязанность командира». Мне просто не верилось, что я командир отделения. И я с тревогой спрашивал себя, найду ли я правильный подход к товарищам. Первые дни я чувствовал себя неловко, неудобно было подавать команду, а главное – делать ребятам замечания. Но порядок есть порядок. Постепенно я стал привыкать к своим новым обязанностям. Забот оказалось много. Надо было следить за поведением курсантов, за их внешним видом. Подшит ли чистый подворотничок, подтянут ли ремень, начищены ли сапоги, в порядке ли тумбочка. Иванов в шутку назвал меня по-белорусски «батько», а ребята подхватили. «Да ты правда как батько, требуешь». Я просил их не называть меня так, ведь это нарушение устава. И хотя постепенно они привыкли к тому, что я командир отделения, и слушались охотно, но кличка «батька» так за мной и осталась. По выходным дням нас отпускают в кино. Отбой бывает на час позже. После отбоя наступает тишина. Курсанты сразу засыпают крепким сном. Только дежурные бодрствуют. Наше дружное отделение проходило курс молодого бойца, старательно изучало уставы. Мы соревновались за первое место в звене и целом отряде. И это укрепляло нашу дисциплину и спаянность. Малыгин старался во всем подавать нам пример. Всегда был аккуратен, опрятен, подобран. Если наш строевой командир был чем-нибудь недоволен, он молча так, бывало, посмотрит, что курсант сразу подтягивается. Приближался день принятия присяги, и мы уже наизусть знали ее слова. На первом нашем комсомольском собрании мы говорили о том, что должны отличниками встретить это торжественное событие. А Малыгин, сказав, что наш долг к этому дню добиться хорошей строевой выправки, отличной дисциплины, добавил: «Вы стали частицей армейского комсомола и должны всегда помнить, что дисциплина – мать порядка». Подглавка. Даем клятву. Наконец, долгожданный день наступил. Нас выстраивают в ленинской комнате в шеренгу по двое с винтовками. С гордостью думая о том, что сейчас, приняв присягу на верность отчизне, я стану настоящим воином, ее защитником. Вот уже, сдерживая невольное волнение, произносят слова присяги мои товарищи. На всю жизнь запомнились мне их серьезные, сосредоточенные лица. Такими я их прежде не видел. В паре с Василием Лысенко подхожу к столу, за которым стоят командир эскадрильи и политрук. Бережно беру текст присяги левой рукой, крепко сжимая правой винтовку, и тоже с невольным волнением произношу: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином. Я всегда готов по приказу советского правительства выступать на защиту моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, и, как воин вооруженных сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами». Так же крепко я сжимал винтовку, когда впервые стоял на посту, охраняя материальную часть. Ведь я дал нерушимую клятву всемерно беречь военное и народное имущество. Было тихо. Иногда раздавался знакомый голос приятеля-курсанта: «Стой! Кто идет?» В лунном свете виднелись зачехленные УТ-2, учебно-тренировочные самолеты конструкции Яковлева. Обхожу их с оружием в руках, пристально вглядываясь в темноту, и невольно повторяю слова устава: «Несение караульной службы является выполнением боевой задачи». Подглавка. На зарядку становись. Наш командир Малыгин требовала от нас знания и строгого выполнения уставов, крепкой воинской дисциплины, за небольшую провинность посылал в наряды. И все это он делал потому, что хотел воспитать из нас дисциплинированных, собранных воинов. Чувствовалось это во всем. Вот он, например, учит строевому шагу и при этом говорит: «Выше голову, чтобы твердость чувствовалась, чтобы видно было, идет воин». Он следил за распорядком дня, а начинался день с утренней зарядки. Первое время некоторые курсанты пытались от нее увильнуть, выполняли с линцой. Малыгин собрал командиров отделений: «Утренняя зарядка не только закаляет вас, но и дисциплинирует», — сказал он. «Если приказано зарядка без нательных рубашек, все должны выполнять ее без рубашек. Если бег, то для всех бег, нечего в хвосте плестись. Мы не собираемся выращивать тепличные растения. Я требую четкого выполнения зарядки, а вы наделены командирскими правами и должны потребовать по всем правилам с курсантов. Понятно?» «Понятно», — ответили мы. На следующее утро потеплело, и по приказу командира роты дежурный подал команду: «Сегодня зарядка без нательных рубашек». Выбегаем на улицу, свежий ветерок обжигает тело. Кое-кто закутался в полотенце. Даю команду, как учил строевой командир: «Снять полотенце». Ребята ежатся, но ничего не поделаешь, приходится полотенце снимать. Бежим до аэродрома и обратно. Километра 3. Появляется удивительная бодрость. Слежу, не отстал ли кто. Как будто все хорошо бегут, но один курсант все же отстает. Подтянуться. Отстающий быстро занимает свое место в строю. Кроме зарядки, мы по распорядку дня занимались физкультурой в хорошо оборудованном спортзале, на обычных снарядах и специальной аппаратуре для тренировки вестибулярного аппарата. Занимались и военно-прикладными видами спорта. Провели 10-километровый кросс на лыжах с винтовкой за плечами. Каждый уже понимал, какую пользу приносят занятия спортом, вырабатывая качества, необходимые для летчика. Мы чувствовали, что становимся подвижными, ловкими, быстрыми, сильными. Помимо всего, я упражнялся с гирей. Начал замечать, что мышцы становятся более рельефными и упругими, сила растет. Наш опытный физрук внимательно следил за моей тренировкой с двухпудовиком и часто говорил: «Работайте, работайте, сила истребителю в бою пригодится». Подглавка. Военный уклад. «Скоро у нас будут проводиться тревоги», – однажды сказал нам Малыгин. «Отделение должно быстро и слаженно подниматься по сигналу. Помните, стоит одному замешкаться, все отделение задержится». И когда впервые был объявлен сбор по боевой тревоге, я очень волновался, успею ли вовремя построить свое отделение. После 2-3 ночных тренировок я сказал своим товарищам: «Порядок экономит время. Если знаешь, где что лежит, соберешься быстрее, без суеты». Ночью в казарме раздалась команда дежурного: «Боевая тревога! Боевая тревога!» Мы выбежали с оружием в руках во двор, когда там еще никого не было. В темноте к нам подошел дежурный по училищу и спросил номер нашего отделения. Минуты 2 спустя построились остальные отделения. На следующий день нас выстроил командир роты и зачитал приказ начальника училища. 4-е отделение построилось быстрее всех в училище. За быстрый сбор объявляю личному составу благодарность. Такой, казалось бы, незначительный случай убедил нас в том, как велика роль дисциплины, собранности и спайности. Мы поняли, что быстроту действий, внимание, расторопность, четкость, необходимые в воздухе нам нужно развивать в себе и на земле. Кроме благодарности, я получил денежную награду – 50 рублей. Деньги тотчас же послал отцу, знал, как это его порадует. Мы много занимаемся, изучаем теорию авиации, сложную авиационную технику. Подробно знакомимся с материальной частью истребителя И-16 конструкции НН Поликарпова. Этот самолет в те годы состоял на вооружении наших военно-воздушных сил и обладал хорошими боевыми качествами. Нам он внушал особенное уважение еще потому, что в воздухе его испытывал Валерий Чкалов. Занимаемся и штурманской подготовкой, ведь летчик-истребитель один в кабине самолета, и знать штурманское дело ему необходимо. В аэроклубе мы лишь в общих чертах изучали типы самолетов и, как я уже говорил, очень мало знали о военной авиации. Здесь же, в училище, мы готовились овладеть боевым самолетом. Так же, как в аэроклубе, не закончив еще теоретической подготовки, начали знакомиться со своими будущими инструкторами. К нашему отделению прикреплен лейтенант Константин Тачкин. Как водится, мы получили о нем некоторые сведения от ребят, летавших с ним в прошлом году. Они его хвалили. Говорили, что лейтенант – отличный инструктор, умелый методист. Летать он вас научит. Каждый день мы ждали встречи с ним. И вот, по распорядку дня, первый методический час с инструкторами. Курсанты собрались по отделениям в казарме. Вошел высокий, стройный летчик со шпалой на петлице. Это командир нашего отряда капитан Осипов. За ним группа военных, командиры звеньев и инструкторы. «Смирно!» – подал команду командир взвода и доложил капитану, что второй отряд в сборе. «За вашими теоретическими занятиями я следил», – сказал нам капитан Осипов. «Рад вашим успехам. Скоро вы приступите к наземной подготовке, а там и полеты не за горами. А для начала поближе познакомимся». К нашей летной группе не спеша направился молодой коренастый лейтенант. Мы стояли на вытяжку. Я доложил. 4-я летная группа собралась на методический час. Лейтенант разрешил нам сесть, начал просто, по-дружески с нами разговаривать. каждого расспрашивал о том, как давались полеты в аэроклубе. Всем нам инструктор понравился своей простотой, но мы почувствовали, что он требователен, как Кольков, и спуску нам не даст. Заканчивая первую беседу с нами, он сказал: «Предупреждаю, дело будете иметь со сложной авиационной техникой». С того дня мы все чаще стали встречаться с инструктором. Он интересовался нашей жизнью и учебой, требовал серьезного изучения курса летной подготовки. И я, как все курсанты, с нетерпением ждал начала занятий на аэродроме. Командование и инструкторы воспитывали в нас чувство воинской чести, долга перед отчизной, внушали любовь к нашей профессии, нашему училищу. Как-то незаметно для всех оно стало вторым домом. По вечерам мы часто собирались в светлой, уютной ленинской комнате, слушали радиосообщения о новостях со всех концов нашей страны, выполнявшей третий пятилетний план. Политрук знакомил нас с боевыми действиями советской авиации на Карельском перешейке, рассказывал о героическом прошлом Красной Армии. Празднично было у нас в училище, когда мы собрались на митинг, посвященный мирному договору между СССР и Финляндией. На политзанятиях мы изучали карту военных действий в Европе. Уже несколько месяцев на Западе шла Вторая мировая война, развязанная германским фашизмом. Международное положение становилось все напряженнее. Подглавка «Строгий самолет». Снег уже стаял и на аэродроме подсохло. Теоретические занятия у нас закончены, все испытания сданы. Впервые выходим на летную практику. Настроение у нас веселое, приподнятое, хоть и немного волнуемся. Солнце освещает наши учебно-тренировочные самолеты, стоящие на линейке. Когда я на посту охранял материальную часть, они были зачехлены, сейчас же предстали во всей своей красе. Ут-2 не был похож на У-2. Это моноплан с нижним расположением крыла. Развивал он скорость свыше 200 км в час. Тачкин предупредил: «На Ут-2 от вас потребуется большая точность действий. Он реагирует на каждое самое незначительное действие. Стоит чуть-чуть нажать на педаль, и самолет уже отклоняется от заданного курса. Осторожно берешь ручку на себя, а самолет уже задирает нос. Особенно точны должны быть движения на посадке». За несколько дней мы прошли наземную подготовку. Как в аэроклубе, научились готовить самолет, садиться в него и приступили к ознакомительным полетам в зону с инструктором. В первом полете я был поражен тем, как вдруг изменился наш инструктор. Несколько медлительный на земле, в воздухе он преображался. Движения становились быстрыми, уверенными, точными. Самолет послушно выполнял его волю. Нам сначала все представлялось, что Ут-2 трудно освоить и очень долго придется тренироваться. Мы давно не летали. К тому же на Ут-2 сперва чувствовали себя как-то непривычно. Сидишь, как на тарелочке. Кабина сверху открыта, над тобой небо, не то что на Ут-2. Там над головой плоскость. По расчалкам определяешь крен самолета. На Ут-2 определить положение сложнее. Мы были несколько обескуражены. Долго же нам придется самолет осваивать. Но вот как-то Тачкин сказал: «Надо еще немного отработать чистоту полета, и скоро полетите самостоятельно». А нам все не верилось, ведь когда сидишь в машине вместе с инструктором, кажется, что он все время сам управляет. В действительности же Тачкин все больше и больше доверял управление нам. В памятный мне день, 17 мая, я утром выполнил контрольный полет с командиром звена, старшим лейтенантом Зориным. Когда мы приземлились, он сказал: «Останьтесь в самолете, полетите самостоятельно. Выполнять полет будете так же». Отвечаю: «К самостоятельному полету готов». Подошел инструктор и пожелал мне успеха. За мной напряженно следили все. Это был первый в отряде самостоятельный вылет. На мне лежала двойная ответственность. Самолет уже быстро катился по аэродрому. Я так взволнован, так напряжен, что на взлете допускаю ошибку. Немного уклоняюсь от курса взлета. Да что же я делаю? Ведь я один в воздухе. Поправлять меня некому, не на кого надеяться. Беру себя в руки и тотчас же исправляю ошибку. Движения мои становятся увереннее. Полет провожу по всем правилам, как учил инструктор. Когда я вылез из кабины, Тачкин спросил. «Кажется, была ошибка, не так ли?» Я чистосердечно признался, что так оно и было. «Больше таких ошибок не допускайте. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Будьте внимательнее, своевременно реагируйте на каждое отклонение». И Тачкин добавил, крепко пожав мне руку своей сильной рукой. «А в основном полет выполнен хорошо». Спустя неделю уже вся наша группа самостоятельно летала на Ут-2. Мы приступили к полетам в зону и уже самостоятельно выполняли фигуры пилотажа. На Ут-2 можно было выполнять бочки, вращать самолет вокруг продольной оси. Одну из тех фигур, которая требует особой собранности, точности действий, быстроты реакции. Чувство величайшего удовлетворения испытывает человек, управляя техникой в воздухе. Программа обучения на Ут-2 закончена. На старте появились учебно-тренировочные истребители УТ-4 с двойным управлением. По конструкции они напоминали И-16. На них стали тренироваться сами инструкторы. Наш старенький УТ-4 требовал к себе большого внимания, тщательного ухода. И техник Дробот подолгу возился с машиной. Мы старательно помогали ему, а он часто повторял: «Будете хорошо знать технику, она вас в полете не подведет». Иногда Тачкин брал кого-нибудь из нас за пассажира на УТ-4, и, хотя за управление нам держаться не разрешалось, такие полеты мы считали великим для себя счастьем. Вначале УТ-4 казался мне грозным и неприступным. Во время первого полета за пассажира я многого не понял в действиях Тачкина, не успевал уследить за ними. Сделав много фигур в зоне, инструктор пошел на посадку. Самолет быстро приближался к земле, и не успел я и глазом моргнуть, как он уже катится по аэродрому. С тягостным чувством раздумывал я о том, удастся ли мне освоить эту сложную машину. Наконец, начались полеты по кругу на УТ-4. Одновременно приступили к наземной подготовке на истребителей И-16. Наш инструктор терпеливо объяснял и показывал каждое движение. Он быстро стал доверять курсанту управления и развивал его инициативу, обучал выводу из сложного положения. «В полете все бывает, поэтому вы должны быстро реагировать, смело действовать, и тогда справитесь с трудностями. Ведь мы истребители из вас готовим», – часто говорил нам Тачкин. Следует сказать, что каждый инструктор вкладывал что-то свое в методику обучения. Один действовал смело, другой перестраховывал себя, опасаясь, как бы чего не вышло. Наш инструктор поступал смело и разумно, и некоторые курсанты завидовали нам. «Ваш не зажимает инициативу, а вот наш все сам да сам. Не очень-то нам доверяет, все в воздуху тюжим». Время шло, и уже я сам чувствовал, что движения у меня стали более четкими и точными. Казалось, и машина стала послушней. Появилось приятное ощущение уверенности в своих действиях. Однажды я сделал 3 провозных полета на УТ-4. Дав несколько указаний, инструктор сказал мне: «Подготовьтесь, сейчас полетите на И-16». Еще никогда я так не волновался и не радовался перед полетом, ведь мне доверяют боевой самолет. Но стоило мне влезть в кабину, и я сразу успокоился, сосредоточился. Вырулил на линию исполнительного старта, осмотрелся, поднял руку, получил разрешение на вылет, дал газ. И-16 словно сам понес меня. Я даже немного растерялся. Отрываюсь от земли. Не успел оглянуться, высота 300 метров. Да, тут мешкать нельзя. И вот я уже захожу на посадку. Земля приближается быстро. Смотрю, меня ветром сносит на Т. Не успел как следует исправить ошибку. Приземлил самолет в притирку около посадочного знака. Финишер даже убежал. Во время второго полета я чувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее, и, когда приземлился, ко мне подошел Тачкин и пожал руку. «Поздравляю, летали отлично, но надо быть внимательней с этой машиной. Самолет строгий, не прощает ни малейшего упущения. И со сносом надо бороться. Если в такой несложной обстановке теряетесь, как же в бою стали бы действовать? Надо, чтобы вы управляли самолетом, а не он вами. Подглавка. Внимание не ослаблять. Итак, все наше отделение летает на боевых самолетах И-16. К концу подходят полеты по кругу. Каждый курсант уже чувствует себя в И-16 вполне уверенно. Хорошо летают ребята. За последнее время не узнать и Петракова. Он подружился с теорией. На практике убедился, что она необходима. И все мы удивлялись. Почему же нам все чаще и чаще напоминают о том, что самый сложный элемент полета – посадка, что в самолете ни на долю секунды нельзя ослаблять внимание, ведь все идет так гладко. Да, все шло гладко, и у нас даже появилась некоторая самоуверенность. Но я от нее избавился скоро. Случилось это так. Выполняя полет по кругу, я заходил на посадку и думал только о ней. Недаром нам внушали. Взлетая, думай только о взлете, а идя на посадку, думай только о посадке. Чуть отвлечешься, может произойти авария. Приземляюсь, все идет хорошо, я очень доволен. Но в самом конце пробега я отвлек внимание от ориентира, по которому выдерживал направление, и посмотрел в сторону, на старт. Самолет стал разворачиваться влево и крениться на правое крыло, задевая землю его концом. Я попытался исправить ошибку, но поздно. Рулю, посматривая на плоскость, как будто все в порядке, но на душе скверно. Стыдно будет смотреть в глаза инструктору. Вылез из кабины медленно, не снимая шлема и парашюта, встал около самолета. Курсанты окружили машину и вместе с инструктором осматривали крыло. Тачкин обернулся и, окинув меня холодным взглядом, сказал негромко, но так, чтоб всем было слышно. «Пора, кажется, запомнить. Вы не имеете права ослаблять внимание с той секунды, как сядете в самолет, и до тех пор, пока из него не вылезете. Самолет не терпит небрежного отношения к себе, ратозейства, а И-16 в особенности. Да ведь вы чуть самолет не сломали». Товарищи поглядывают то на Тачкина, то на меня. Знаю, как им за меня неловко, и чувство вины растет. Так бы, кажется, и убежал, куда глаза глядят. Долго я не мог успокоиться, не мог простить себе ошибки. И с той поры я с особым вниманием слежу за своими действиями до последней секунды пробега. После полетов по кругу мы приступили к выполнению фигур пилотажа в зоне на боевом самолете. Вот когда мы по-настоящему испытали, что такое перегрузки и как нужны физическая выносливость и закалка. Техника пилотирования нужна для маневра, для того, чтобы навести на противника оружие. Решающий момент в воздушном бою – открытие огня, и от умения летчика метко поражать цель зависит исход боя. Но прежде, чем приступить к стрельбе в воздухе, необходимо пройти тренировку на земле. Если отстанешь в технике пилотирования, не сможешь навести самолет на врага, часто говорил Тачкин. Если отстанешь в технике прицеливания, не поразишь врага. В этом тесная взаимосвязь. Выходим на небольшой учебный полигон. Впервые выполняем упражнения по стрельбе из пулеметов. Я почти уверен, что уложил в щит все пули, ведь глазомер у меня неплохой. Дежурный сообщает результаты. Оказывается, я промазал. Я разочарован и пристыжен. В цель не попадаю. Какой же из меня истребитель? Стою, опустив голову, слышу голос Тачкина. Не все курсанты стреляли сегодня хорошо, но унывать нечего. Кожедуб, это к вам относится. Подтягиваюсь, поднимаю голову и встречаюсь взглядом с инструктором. Добродушно посмотрев на меня, он продолжает серьезным тоном. Когда Валерий Павлович Чкалов стал служить в воинской части, он уже блестяще пилотировал. Но вначале Чкалов стрелял неважно. Он откровенно и прямо сказал об этом командиру части и начал упорно тренироваться. Валерий Павлович достиг замечательных результатов. Вышел на первое место по всем видам стрельбы. Упорной тренировкой можно всего достичь. и я стал постоянно тренироваться и добился хороших показателей стрельбы. Для меня это было очень важно. День выпуска приближался, и, конечно, каждому курсанту хотелось получить хорошие отметки по стрельбе, чтобы в строевой части не уронить честь училища. Мы только и говорили о том, в какой полк нас пошлют, к западной ли границе, на восток ли. И чем сложнее становилась международная обстановка, тем больше мы старались отлично овладеть боевой и политической подготовкой. Чувство ответственности росло от одного осознания, что мы в рядах Красной Армии, что скоро с воздуха будем охранять наши границы. Подглавка. Неожиданный поворот. Подошла осень, начались заморозки. И вот, как-то в ясное холодное утро на старте появился помощник начальника школы полетной подготовки майор Шатилин. Нас собрал Тачкин и приказал сделать по два вылета на И-16. При этом добавил: «Строго выдерживайте направление при посадке, смотрите, чтобы самолет не развернулся. Учтите, сегодня гололедица, не ослабляйте внимание до конца пробега. Полагаю, что за вашими полетами будет наблюдать майор Шатилин». Мы сами догадывались об этом, но после слов инструктора все же насторожились. Ясно, майор будет контролировать наши тренировочные полеты. С опаской поглядывали на его улыбающееся лицо. Знали, глаз у него наметанный, непременно заметит, если курсант хоть незначительно нарушит правила полетов. Недаром ребята сложили песню, которая начиналась так: «С майором Шатилиным ты полетишь, быть может, последних два круга». Подошла моя очередь. Я выполнил два полета. Сел точно у Т на три точки. Когда вылез из самолета, меня подозвал инструктор. «Ступайте к майору, доложите». Неужели я допустил какое-нибудь нарушение? Да как будто нет. Все выполнял точно, по правилам. Когда я, став на вытяжку, доложил майору, он сказал кратко: «Останетесь в училище инструктором. Поздравляю вас». Оказывается, это и был экзамен. На инструкторской работе оставили еще несколько бывших курсантов. Среди них и мои старые товарищи. Коломиец, Лысенко, Панченко, Усменцев. Какой неожиданный поворот в нашей жизни. На груди у нас значки истребителей. Мы так мечтали служить в строевой части, и вдруг такое разочарование. Конечно, мы понимали, что инструкторская работа нужна, ответственна, даже почетна. Но сможем ли мы учить? Ведь сами-то еще птенцы желторотые. Провожаем в часть товарищей, среди них Иванов и Петраков. Нелегко расставаться с друзьями. Меня направляют на аэродром, в эскадрилью, где курсанты учатся на И-15. Я же летаю на И-16. Подаю рапорт о переводе в другую эскадрилью, в Малиновку, куда направлены Коломиец, Панченко, Усменцев. Несколько дней ожидания и, наконец, приказ о моем переводе в Малиновку. Радостная встреча с товарищами. Разговорам нет конца. Мне рассказывают, что командир эскадрильи летает хорошо, но работать в его подчинении нелегко. Он бывает резок, крут. За малейшее нарушение воинской дисциплины строго наказывает. За разъяснениями к нему не обратишься. А в нашей работе ведь еще много неясного для нас самих. Вечером мы собрались поделиться наблюдениями, посоветоваться друг с другом. Перед нами нелегкая задача – в короткий срок научить курсантов сложному искусству пилотажа на истребителе. Мы должны оценить способности каждого курсанта, к каждому найти подход. Для этого надо узнать его характер, узнать его настроение и нужды, даже быть в курсе его домашних дел, и необходимо расположить его к себе. Тогда он раскроет всю свою душу, скажет об ошибках в полете. Ведь последствия небольшой ошибки бывают иногда непоправимы. Но нужно быть взыскательным и требовательным, особенно в авиации, где недисциплинированность может привести к тяжелому летному происшествию. А главное, мы должны привить курсантам любовь к летной профессии, научить их сложному искусству пилотажа на истребителе, добиться того, чтобы они метко поражали воздушную цель. Словом, сделать их настоящими летчиками-истребителями. У меня в группе 11 курсантов. Они ловят каждое мое слово, приглядываются к каждому действию в самолете, относятся к занятиям серьезно, учатся прилежно. Первое время я очень волнуюсь, но постепенно все входит в колею. Готовлюсь к занятиям методически, веду дневник группы, помогаю курсантам разбираться в теории, отдельно работаю с отстающими. Среди моих прилежных курсантов выделяется Вячеслав Башкиров. Он старше меня, вдумчив, исполнителен. У него хорошее общее политическое образование. Он часто проводит политбеседы с курсантами, занимается с отстающими. Башкиров неплохо рисует, и мы вместе с ним оформляем стенную газету. С курсантами я подружился. Часто разговариваю с ними, вникая в их дела, интересы. Ведь успехи и неудачи курсанта – это успехи и неудачи инструктора. И все же, по-настоящему я узнаю своих курсантов только весной, когда группа приступает к летной практике. Первым вылетает на УТ-2 Вячеслав Башкиров, как всегда показывая пример прилежания, упорства и дисциплинированности. Настроение у меня приподнятое. Все ребята уже самостоятельно летают на УТ-2. Успехи учеников радуют. Моя группа идет впереди других. За успешную подготовку курсантов получаю благодарность от нашего КМСК и денежную премию. Деньги, как обычно, посылаю отцу. Наступает лето 1941 года. Живем еще напряженнее, поглощены работой. Цель одна – безупречно по ускоренной программе подготовить пилотов, как год назад готовили и нас. В дни, выделенные для командирских полетов, как мы говорим, полетов инструкторов на себя, удается много и систематически тренироваться на И-16. Было бы можно, кажется, не вылезал бы из самолета. Сама техника пилотирования, шлифовка фигур доставляли мне ни с чем не сравнимую радость. Движения уже были отработаны, как говорится, почти до автоматизма. Жаль только, что мы так мало вылетаем на стрельбу. Мало отрабатываем тактические приемы, не то что в строевых частях. Зато мы совершенствовали свое методическое мастерство. Я руководствовался примером Константина Тачкина, который доверял курсантам в воздухе и подчас позволял им до предела доводить ошибки. На учебно-тренировочных самолетах оружия не было, но, обучая в мирной обстановке курсантов летному мастерству, я всегда помнил, что готовлю воздушных бойцов. Нам часто говорили о повышении боеготовности. Еще большее значение придавали быстрому сбору по тревоге. Мы упорно готовились к обороне. Изучали опыт воздушных боев на Халхин-Голе и Карельском перешейке. И с подъемом пели «Если завтра война». Но все, что мы читали, что слышали по радио о войне на Западе, нам казалось чем-то отдаленным, не имевшим к нам отношения. Правда, настораживали письма товарищей, служивших в частях. В начале июня Петраков писал нам, что дух у них боевой, что тревожит их почаще, чем нас. О том же писал и Иванов, служивший в своих родных краях, на границе Белоруссии. «Я летал к Харькову, любовался руслом Северного Донца, новостройками, колхозными полями, вольными зелеными просторами. Вспоминал Ображеевку. Давно я не виделся с близкими, с отцом. Он писал часто о всех новостях, о хороших видах на урожай, беспокоился обо мне и уже мечтал, что осенью, после выпуска курсантов, я приеду домой на побывку. Мечтал об этом и я».